Глава 41, 129, один с небесами. Глава 41, 129, один с небесами. Дни культивирования были невероятно одиноки. Солнце всходило и садилось, облака собирались и рассеивались. Сиачень был как статуя, не двигаясь. Через полмесяца отметки формации постепенно начали трескаться, 10 духовных камней среднего ранга превратились в пыль. Бум! Сиачень открыл глаза и выпустил пурпурный луч света. После горького культивирования и достижения понимания в течение более месяца, а также совершенствования, которое он провел в формировании духовного соединения, он, наконец, достиг пика мастера высшей стадии. На лице Сиаченя появилась слабая улыбка. Он, наконец, показал выражение удовлетворения. Однако, когда он вспомнил, что Джичин Конг давно стал святым, и наследники благородных кланов с унаследованными боевыми духами, которые были на пике великих мастеров, он не мог не чувствовать себя подавленным. Если бы только он был таким, как эти люди, пробудив свой боевой дух при рождении, тогда ему не пришлось бы тратить 15 лет своего времени. С его талантом его скорость совершенствования не была бы медленнее, чем у них. Бум! Огромный серебряный военный корабль медленно приземлился на вершине горы. После закаливания громом в течение 49 дней, это древнее тайное сокровище вернуло свое былое величие. Однако этот огромный военный корабль выглядел очень сдержанно. С мыслью Сиаченя знамя на носу полетело в глаз Сиаченю, и военный корабль быстро сжался. Через короткое время появилась маленькая серебряная лодка. Сиачень слабо улыбнулся и запрыгнул на маленькую лодку. Он посмотрел на далекий город белой воды и тихо сказал: «Пора возвращаться». Формация активизировалась, и серебряная лодка взлетела в небо. Она была быстрой, как ветер, и молниеносной, значительно быстрее, чем техника гравитации Сиаченя во много раз. Ветер ревел в ушах Сиаченя. Сиачень стоял на носу, заложив руки за спину. Его одежда и волосы развивались на ветру. Его красивое лицо показало определенное спокойствие. Было неясное чувство бессмертного. Сиачень был очень взволнован. Он никогда не летал так быстро и так гладко. Каждая клетка его тела была расслаблена. Наконец, Сиачень уменьшил скорость и поднял высоту лодки, избегая всех летающих духовных зверей. Он сел на носу и вынул бутылку вина, а также некоторые закуски из кольца мироздания. Он наслаждался вином и едой один. Дождь, который шел около месяца, прекратился. Солнце, которое пришло после дождя, принесло тепло. Сиачень наслаждался приятным ветром, когда он пил вино и ел закуски. Он показал удовлетворенную улыбку, когда он смотрел на пейзаж вокруг него. В этот момент он, наконец, испытал, что значит быть бессмертным. Удивляясь всему миру, когда он пил вино, наблюдая, как облака собираются и рассеиваются, цветы расцветают и увядают, оглядывая всю страну каждый день и ночь, чувствуя себя свободным и непринужденным. Сиачень сидел на носу лодки, путешествуя высоко в небе. Как только он собирался покинуть дикий лес, духовная чуть Сиаченя уловила черный военный корабль под ним. Сиачень был слегка удивлен в своем сердце. Он быстро увеличил высоту лодки и тщательно осмотрел свое окружение. Вскоре появился глубокий ледяной дворец клана Дуаньму, золотой линкор маркиза Гуи и черный королевский военный корабль клана Хуа. Сиачень слабо улыбнулся. Эти люди действительно терпеливы. Уже прошло больше месяца, а они до сих пор не уехали. Хучи. Серебряный военный корабль внезапно увеличил скорость. Сиачень двинулся от носа к трюму военного корабля. Он управлял формированием тайного сокровища изо всех сил. Древнее тайное сокровище мгновенно продемонстрировало ужасающую скорость. Он превратился во вспышку серебряного света и с огромной скоростью направился в город Белой Воды. Когда Сиачень находился примерно в 1000 метров от города Белой Воды, он остановил серебряный военный корабль в небе. Он не спешил спускаться. Он мог представить ситуацию в городе, не тратя слишком много времени на размышления. Разыскные плакаты должны были быть повсюду. Награду, которую установили за него различные благородные кланы, без сомнения, превзойдет то, что мог сделать клан Цзян. Сиачень вспомнил, что в компендиуме по культивированию была техника изменения формы. Достигнув совершенства, он сможет превратиться в множество объектов. Высокие горы или текущие реки, летающие звери или существа земли, или даже в солнце, луну или звезды. Сиачень подумал, что это будет полезно в его нынешней ситуации. Сиачень не ожидал, что сможет достичь такого легендарного уровня. Все, что ему было нужно, это слегка изменить свою внешность. Вскоре на западе зашло солнце. Были уже сумерки. Сячень уже культивировал технику изменения формы до начальной стадии. Однако он все еще не был знаком с ней. Он не мог изменить свой рост или форму тела. Поскольку прорыв пурпурного громового дракона Сячзыня уже достигла 3-го уровня, он мог практиковать многие второстепенные техники из компендиума по культивированию. Однако у него не было времени их культивировать. Это привело к тому, что Сячиню пришлось учиться на месте, когда ему нужно было использовать технику изменения формы. Полная луна висела высоко в небе, окруженная бесчисленными звездами. Была ночь, Сячень превратился в темнокожего мужчину средних лет. Он собирался использовать ночной покров, чтобы проникнуть в город Белой Воды. Дон. Как раз в этот момент духовный кровавый нефрит на груди Сячиня внезапно двинулся. Сячень был в восторге. Через мгновение Сябай выпрыгнула из духовного кровавого нефрита. Пробыв в глубоком сне так долго, как только Сябай вышла, она сразу же прыгнула в объятия Сячиня. Увидев темнокожего Сячзня, она не понял, что происходит. Она смотрел на Сячиня огромными глазами, полными недоверия. Сячень радостно улыбнулся и вернулся к своей обычной внешности. Сячень сразу же стал близким. Сячень улыбнулся. «В настоящее время меня преследуют плохие люди, я не могу раскрыть свою истинную внешность. Ты должна сначала спрятаться в духовный кровавый нефрит. Позже я угощу тебя рыбной кашей». Сябай мило кивнула. Она держала свои лапы, как будто держала огромную миску. Это означало, что она хотела съесть такую огромную миску с рыбной кашей. Это было очень мило. Сячень не мог удержаться от смеха. Сячень расширил свое духовное чутье и нашел область, лишенную людей. Затем он быстро спустился с неба, превратившись назад в темнокожего мужчину средних лет. Теперь он выглядел совершенно иначе, чем раньше. Он направился к городским воротам с распоркой. На городской стене было 6 разыскных плакатов Сячиня. Под каждым разыскным плакатом был список огромных наград. Помимо денег, каждый благородный клан также предлагал духовное оружие и боевую технику высокого ранга. Некоторым сюрпризом для Сячиня стал разыскной плакат клана Ян из провинции Сихэ. Он не мог не покачать головой. Когда благородные кланы делают свой ход, они действительно делают это несравненно тираническим образом. Провинция Дунмин, провинция Сихэ, провинция Нанлин и Королевский двор разыскиваться в 4 провинциях Великой Цинь. Кажется, мне больше здесь нет места. Сячень вошел в город Белой Воды и направился прямо к павильону Люйшан. Совсем недавно стало темно, бизнес в павильоне Люйшан был на подъеме. Когда Сячень вошел, первый этаж уже был заполнен. Он не мог видеть пустых мест. Сячень направился прямо на второй этаж. Второй этаж был полон культиваторов. Они в настоящее время обсуждали события прошлого месяца. Прошло больше месяца. Благородные кланы почти перевернули весь дикий лес с ног на голову. Тем не менее, они до сих пор не нашли Сячиня. Я так долго жил, и это первый раз, когда я увидел кого-то, кто осмелился оскорбить так много благородных кланов перед всеми. Даже Му Чен Сюэ из холодного ночного дворца не пользовался такой большой популярностью, как Сячень. Я чего-то не понимаю, как Сячень обидел так много благородных кланов одновременно. Ха-ха, Сячень уже обидел 3 благородных клана из-за карты древних руин. Я слышал от людей, которым удалось сбежать из древних руин, что после того, как они вошли в древние руины, Сячень ограбил 4 благородных клана, даже не отпустил маркиза Гуи. Этот парень несет на себе много сокровищ. Если я поймаю его, буду ли я богатым? Нет необходимости захватывать его. Пока у тебя есть новости о нем, и ты сообщишь об этом благородным кланам, ты сможешь получить 1000 талей золота. Сячень продолжил и направился на 3 этаж. Обсуждения культиваторов на 2 этаже были громкими. Все эти дискуссии дошли до ушей Сячиня. Он был удивлен этим. Он не ожидал, что через столько времени он все равно будет главной темой дискуссии и слухов. Сячень показал свою ИМР-карту и вышел на 3 этаж. 3 этаж был намного тише. Большинство людей торговались ценой тихим голосом. Сячень огляделся и увидел, как многие люди совершают сделки с сокровищами, полученными из древних руин. Хотя многие культиваторы погибли в древних руинах, были некоторые удачливые или сильные культиваторы, которым удалось найти что-то хорошее. Ха! Как раз в тот момент, когда Сячень уже собирался сесть, он увидел, что культиватор продавал маленький и изысканный медный колокольчик. Этот медный колокол казался очень древним. К сожалению, его поверхность была сильно повреждена. Сиачень расширил свое духовное чутье и коснулся медного колокола. Внезапно в его голове зазвучал пронзительный звук. Его разум был потрясен, он почти упал в обморок. Сиачень был чрезвычайно удивлен, и он быстро вернул свое духовное чутье. «Хэй, я рисковал своей жизнью и нашел это в гробу внутри древних руин. Это определенно тайное сокровище. Вы готовы предложить всего 1000 талий серебра? Это смешно». Владельцем медного колокола был великий мастер в серых одеждах. В этот момент у него было очень взволнованное выражение лица. Его правая рука отсутствовала от локтя вниз. После того, как он услышал предложение от другой стороны, его цвет лица стал пепельным, и выражение его лица стало гневным. После этой поездки в древние руины его рука была отрублена до локтя, и он стал калекой. Первоначально он думал, что сможет продать этот медный колокол по хорошей цене. Кто знал, что он будет стоить только 1000 талий серебра? За одетым в серое великим мастером сидел торговец. Выражение этого торговца выражало крайнее нетерпение. В плохом настроении он сказал: «Существуют различия в качестве тайных сокровищ. Этот медный колокол явно сломан и больше не может быть использован. Как он может стоить высокой цены? Если бы не тот факт, что он является антиквариатом и может стоить чего-то для коллекционеров, я бы даже не потрудился предложить 1000 талий серебра. Если вы готовы, то продайте его. Не трать мое время. Вы безжалостны». Культиватор, потерявший половину руки, превратился в пепел. После этого он встал и покинул стол. Торговец за этим столом холодно рассмеялся. «Какая шутка. Это просто металлолом, и он относится к нему как к сокровищу». Окружающие люди все обратили свое внимание. Когда этот культиватор услышал это, он сильно покраснел. Он стал чрезвычайно смущен и увеличил темп. Сиачень подошел и остановил его. Этот человек сердито посмотрел на Сиаченя и сказал: «Что ты хочешь? Ты все еще продаешь медный колокол? Я немного заинтересован». Сиачень слабо улыбнулся. Культиватор холодно улыбнулся. «Ты пытаешься мной воспользоваться? Я рисковал своей жизнью, чтобы получить его, и ты хочешь этим воспользоваться? Нет шансов, что это произойдет». Сиачень тихо улыбнулся и ничего не сказал. Он положил духовный камень низшего ранга в карман культиватора. Когда культиватор сунул левую руку в карман, он был удивлен. «Это тебе большое спасибо». Он передал медный колокол Сиаченю и глубоко поклонился ему. Ничего не говоря, он немедленно покинул павильон Люйшин. Сиачень наблюдал, как он ушел. Он не мог не вздохнуть. Таков путь культивирования. Чтобы жить славной жизнью, нужно испытать опасности, намного превосходящие то, что мог бы сделать обычный человек в 10000 раз. Однако, получив серьезные травмы, они могут жить только как обычные люди. Глава 42, 130. Сомнения, вызванные Чучаюнем. Глава 42, 130. Сомнения, вызванные Чучаюнем. Этому человеку повезло, что он встретил Сиаченя. Многие культиваторы, которые испытывали такое же несчастье, как и он, не могли даже оставаться в тепле или получать пищу после того, как стали инвалидами. Они могли жить только жалкой жизнью. В этот момент неожиданно подошел слуга и сказал Сиаченю: «Уважаемый гость, наш молодой мастер приглашает вас». Сиачень был слегка удивлен. «Я уже изменил свою внешность. Как толстяк узнал меня?» Сиачень был полон сомнений. Он убрал медный колокол и последовал за слугой, направляясь прямо на пятый этаж. На пятом этаже знакомое лицо толстяка наблюдало, как подходит Сиачень. Он громко рассмеялся, яростно похлопал Сиаченя по спине и сказал: «Черт, ты действительно нечто. Несмотря на то, что благородные кланы искали тебя так долго, тебя так и не нашли. Что нового? Ты здесь, чтобы попросить помощи этого толстого лорда в побеге?» Сиачень слабо улыбнулся и попытался прояснить свои сомнения. Толстяк жестом пригласил Сиаченя сесть. Затем он открыл свой фирменный веер и обмахнулся. Он самодовольно улыбнулся. «Интеллект этого толстого лорда немного выше, чем у большинства людей. Я знал, что, если ты приедешь в город, ты изменишь свою внешность. Однако кольцо на твоем пальце не изменится. Таким образом, я раздал рисунок твоего кольца каждому слуге. Я сказал им, чтобы они немедленно привели кого-нибудь с таким кольцом». Сиачень посмотрел на кольцо мироздания на своем пальце и слегка нахмурился. Он не ожидал, что после всего его планирования будет такая очевидная лазейка. Сиачень вспомнил свои мысли и посмотрел на толстяка. Он спросил: «В тот день на каменной платформе, после того, как я ушел, ты видел, что сделал Чучаюнь?» Толстяк покачал головой и вздохнул. «Нет, когда ты улетел, Мы все покинули каменную платформу. Никто не заметил, что сделал Чучаюнь. Когда мы вернулись, гроб и труп, а также Чучаюнь исчезли. Услышав это, Сиачень слегка нахмурился. Он тщательно обдумал это. Ему удалось прояснить некоторые сомнения, которые у него были об этой поездке в древние руины. Однако Чучаюнь и гроб исчезли вместе. Он не понял этого. Хотя император Тенью был не из древней эры, он постигал законы неба и земли и постигал свое дао. Тело автоматически испускало дао, которое отвергало пространственные кольца. Было невозможно поместить тело в пространственное кольцо. Тем не менее, он исчез вместе с таким огромным гробом. Как это случилось? Помимо совершенствования в прошлом месяце, Сиачень размышлял о событиях поездки в древние руины. Он чувствовал, что за сценой был кто-то, манипулирующий событиями и превращающий всех остальных в шахматные фигуры. Сиачень спросил толстяка: «Ты когда-нибудь думал о том, как клан Цзян получил карту древних руин?» Никто из посторонних не знал, как клан Цзян получил карту древних руин. Казалось, она появилась из ниоткуда, не оставив следов. Затем, по совпадению, произошла утечка, втянув в нее благородные кланы провинции Дунмин. Наконец, никто не ожидал, что у клана Цзян на самом деле был покровитель, клан Джи, который не боялся других благородных кланов. Все упало в тонкий баланс. Никто не мог исследовать древние руины в одиночку. Они могли только войти вместе. Цзинь Дабао достал несколько рисунков разных возрастов. Все эти рисунки были невероятно древними. Все они испускали ауру возраста. По оценкам Сиачня, старейшему было по крайней мере 3000 лет. Толстяк медленно произнес: «Я отреагировал на это слишком поздно. Прежде чем мы вошли в древние руины, я почувствовал, что что-то не так. Поэтому я приказал своим людям собирать все новости о древних руинах в провинции Дунмин. В конце концов, я получил результаты только несколько дней назад. Конечным пунктом назначения всех этих рисунков был подземный дворец, в который мы ходили. Я проверил это. Самый ранний рисунок был сделан, когда династия Тенью только рухнула». Сиачень был удивлен. Династия Тенью рухнула 5000 лет назад. То есть это было запланировано 5000 лет назад и продолжалось вплоть до сегодняшнего дня. Думая о странной каменной платформе и бесчисленных трупах на ней, Сиачень с некоторым недоверием сказал: «Ты говоришь, что кто-то пытается возродить императора Тенью. Очевидно, что под каменной платформой была древняя формация, поглощающая жизненную силу и духовную энергию каждого перед тем, как собрать их всех в одном месте». Толстяк потер голову. Он сказал: «Это не должно быть возможным. За всю историю континента Тенью мегат воскрешения мертвых никогда не упоминался ранее. Даже у великого императора не было никакого способа сделать это. Было много упоминаний о воскрешении мертвых, но они не сохраняют воспоминания о прошлых жизнях». Сиачень подумал и согласился. Воскрешение мертвого человека шло против цикла Дао. Если бы это произошло, то произошли бы большие изменения в законах неба и земли. Что ты думаешь о бесчисленных безголовых мудрецах на каменной платформе? Сиачень вспомнил, что в его кольце мироздания все еще был сломанный меч. До сегодняшнего дня он не мог разглядеть из этого ничего особенного. Он хотел посмотреть, сможет ли он получить какую-то информацию от толстяка. Цзинь Дабао вынул особенно древний рисунок и сказал: «Это рисунок тысячи лет назад. Этот период был величайшим периодом Великой Империи Цинь. Независимо от провинций, провинции Дунмин, провинции Сиха или провинции Нанлин, было много гениев. Люди, которые ходили в то время, были людьми на пике. Каждый из них был мудрецом. Насколько я понимаю, это должен был быть последний раз, но казалось, что кто-то испортил их планы. Таким образом, мы смогли отправиться в эту поездку сейчас. Человек, который планировал это, казался все более и более пугающим, когда они думали об этом. Он даже смог заставить мудрецов танцевать на ладони. Неизвестно, кто испортил их планы, но его совершенствование определенно не было низким». Толстяк некоторое время бормотал себе под нос, прежде чем сказать: «В соответствии с ситуацией того периода в Великой Империи Цинь был только один человек, который мог это сделать. Кто? Громовой император Санму». Цзинь Дабао медленно произнес каждое слово. Громовой император был последним императором Великой Империи Цинь. Он был также самым сильным человеком в Великой Империи Цинь. Его местонахождение в последние годы жизни было неизвестно. Я предполагаю, что он определенно был связан с этим. Сиачень не был слишком удивлен. Он уже сделал то же предположение, что и толстяк. Раны на шее этих мудрецов действительно были шрамами от электричества. Когда Ао Цзя наконец проснется, он мог попытаться спросить ее, как дух оружия громового леса, она должна что-то знать. «Ты, кажется, забыл кого-то», — сказал Сячень. Он не продолжал искать ответ на предыдущий вопрос. Цзинь Дабао слабо улыбнулся. «Я знаю, о ком ты говоришь. Чучаюнь, верно? Я могу только сказать, что этот человек очень загадочный и очень сильный. Лучше, чтобы ты его не оскорблял». Не оскорблять его, однако Сячень чувствовал, что рано или поздно он сразится с ним. Это было внутреннее чувство, которое не имело никакого основания, и не было никаких доказательств или причин для этого. Это было просто чувство. После получения информации Сячень встал и приготовился уйти. Толстяк поспешно оттащил его назад, сказав: «Тебе действительно не нужен я, чтобы помочь тебе сбежать, люди благородных кланов охотятся за тобой». Сячень слабо улыбнулся. «В этом нет необходимости. Вот, пожалуйста, попроси кого-нибудь принести мне немного рыбной каши. Мне это нужно». Толстяк вызвал официанта, чтобы приготовить Сячиню рыбную кашу. Затем он сказал: «Это верно. В этот момент благородные кланы и клан Цзян находятся в диком лесу. Город Белой Воды намного безопаснее. Однако, брат Ся, ты не забыл что-то?» Сячень спросил с некоторым смущением. «Что?» Толстяк засмеялся и вынул вексель. Он сказал: «Брат Ся, ты наверняка так быстро не забыл об этом векселе. Кроме того, для тебя то же самое. Продаешь ли ты сокровища благородного клана кому-либо, так что ты мог бы продать их мне? Если ты сделаешь это, я буду считать, что долг погашен». «Я забыл об этом». Сячень немного подумал. Ему эти вещи тоже не нужны. Таким образом, он вынул из кольца мироздания все духовное оружие, боевые доспехи, древние боевые техники и лекарственные пилюли. Сокровища накапливались, как маленькая гора на крошечном столе. Толстяк смотрел, пока его глаза почти не выпали. После долгого времени он не мог удержаться от смеха. Через некоторое время толстяк увидел, что Сячень странно на него смотрит. Он быстро перестал смеяться и сказал: «Я не мог нечего с собой поделать, я не мог ничего с собой поделать. Это так, тут еще нет духовных камней, они хорошие вещи. У каждого из трех благородных кланов они были с собой. Этот толстяк не просто жадный на обычном уровне». Сячень слабо улыбнулся и сказал: «Ты можешь забыть о духовных камнях. Это то, что я продаю. Заплати половину этого мне духовными камнями, а другую половину золотыми пластинами». Ранее улыбающееся лицо толстяка сразу стало горьким. Он сказал: «Брат Ся, позволь мне сказать тебе, пластины легко достать, но духовные камни являются более проблематичными». Сячень немного подумал и ответил: «Тогда поменяй все на пластины. Однако, пожалуйста, приготовь все это к завтрашнему утру. Скорее всего, я больше не буду появляться в провинции Дунмин». Толстяк знал об обстоятельствах Сячиня. Он сказал: «Нет проблем. Вот 20 стрел эссенции света. Мисс Ся-Ся попросила меня передать их тебе, прежде чем она ушла». Сячень получил стрелы эссенции света, которые ему передал толстяк, и он внезапно подумал о проблеме. Выражение его лица изменилось, когда он сказал: «Ты чертов жердяй. В последний раз Су Ся-Ся дала стрелы эссенции света, верно?» Толстяк неловко улыбнулся и быстро убрал все предметы на столе. Затем он быстро убежал. Ответ на вопрос был очевиден. Толстяк явно чувствовал себя виноватым. Рано утром Сячень получил от толстяка 8 миллионов талей золота и покинул павильон Люйшин. 8 миллионов талей золота было большим состоянием. Даже годовой доход клана Цзян в городе Белой Воды не был таким уж большим. Вскоре после того, как Сячень покинул павильон Люйшин, он сразу же почувствовал неясное убийственное намерение, распространяющееся вокруг него. Сячень был поражен и расширил свое духовное чутье. Торговец, который вчера вечером разговаривал с культиватором с отрубленной рукой, привел нескольких великих мастеров и внимательно следил за Сячинем. Они очень хорошо спрятались. Если бы не отсутствие контроля над их убийственным намерением, Сячень никогда бы их не обнаружил. Сячень слабо улыбнулся и направился к пустынной аллее. Затем он бросился в нее. Группа людей быстро последовала за ним. Переулок был тупиком, но они не видели Сячиня. Лидер не мог не проклясть. «Где он? Куда он убежал?» «Ребята, вы ищете меня?» Сячень медленно спустился с неба и заблокировал вход в переулок. Лидер был поражен, прежде чем он начал улыбаться. Он громко рассмеялся. «Мы просто искали тебя, а ты вышел сам. Передай все свои духовные камни. В противном случае, не обвиняй меня в том, что я жестокий». Выражение лица Сяченя не изменилось. Он слабо улыбнулся. «Кажется, у меня нет ни на кого злости. Нет необходимости заставлять меня переходить в такое состояние». Глава 43. 131. Не раскрывая своего богатства, обратный грабеж. Глава 43. 131. Не раскрывая своего богатства, обратный грабеж. Лидер достал духовный камень и холодно улыбнулся. «Ты можешь винить себя только в том, что осмелился нарушить бизнес нашего клана Цзян. Ты на самом деле готов обменять духовный камень низшего ранга на сломанный колокол. Разве ты не понимаешь концепцию не раскрывать свое богатство?» Сячень дрожал в своем сердце. «Это люди из клана Цзян. Неудивительно, что они смеют быть такими самонадеянными. Он не мог не иметь плохое предчувствие». Сячень холодно спросил их: «Где тот культиватор с отрезанной рукой?» «Ха-ха, что, тот калека? Мы убили его. Оставить такой мусор живым – это только увеличить нагрузку. Я был очень вежлив с ним, предлагая 1000 талий серебра. Он все еще не хотел продавать мне. Я уже убил его. Больше ничего не поделаешь», – сказал лидер безразлично. Сячень был очень зол. Чем жизнь этого человека являлась в их глазах? Был ли он даже не похож на зверя? «Заканчивай нести дерьмо. Убить». Лидер был уже очень нетерпеливым. Он открыл рот, чтобы приказать своим людям убить Сячиня. Однако, прежде чем он успел закончить говорить, он внезапно увидел вспышку пурпурного света. Его тело уже было разрезано пополам. Лунная тень была запятнана кровью. Сячень вынул старый кусок ткани и вытер его. Через мгновение он выпустил несколько струй пурпурного пламени и сжег тела на земле. Сячень использовал короткий период, чтобы иметь дело с 5 великими мастерами низшей стадии. С нынешним совершенствованием Сяченя в качестве пикового мастера, а также его достижениями в технике стремительной громовой сабли и искусстве парения облака лазурного дракона, он был бесподобен в сфере великих мастеров. Фактически, если бы они не были пиковыми великими мастерами, или унаследовали боевые духи или другие тайные сокровища, они не продержались бы более 10 ходов против Сяченя. После того, как он полностью продемонстрировал технику стремительной громовой сабли, это было похоже на рев грома и вой ветра, как удар молнии. Каждый удар был сильнее, чем предыдущий, он мог убивать врагов выше своего уровня совершенствования. Если бы его встретили безвольные враги, убить их было бы так же легко, как разрезать арбуз. После использования некоторой эссенции, Сячень обнажил свой оригинальный внешний вид. Это было результатом того, что техника изменения формы не была культивирована до достаточного уровня. После того, как он использует эссенцию, он сразу же восстановит свой первоначальный вид. «Я достиг такого состояния сегодня из-за первоначальных насмешек Цзян Мухана, запугивающего слабых своей силой. Если бы не клан Цзян, я бы не бегал по улицам как мышь, преследуемый благородными кланами. Если бы не клан Цзян, культиватор с отсутствующей рукой не был бы убит. Он не был бы легко отклонен безразличными словами, такими как «я уже убил его, больше ничего не поделаешь». Глаза Сяченя были налиты кровью. Согласно новостям Цзинь Дабая, глава клана Цзян и их святые эксперты в настоящее время искали его в диком лесу. Это означает, что в резиденции клана Цзян не осталось святых. Не было бы никого, кто мог бы представлять угрозу для Сяченя. В этом мире было слишком много несправедливых вещей. Сячень не мог быть обеспокоен, и он не хотел иметь с ними дело. Однако этот клан Цзян был слишком отвратительным. Они продолжали приставать к нему снова и снова. «В таком случае я мог бы с тем же успехом уничтожить их», — подумал Сячень. Он надел черный плащ и медленно направился к резиденции клана Цзян. Резиденция клана Цзян была на большой улице к западу от города. Она занимала землю, состоящую из 1000 квадратных метров. У парадных ворот было великолепное шоу экстравагантности. Всего лишь ступеньки, ведущие к ней, поднимались как минимум на 10 метров. 10 мастеров стояли по бокам. С каждой стороны были также 2 огромных каменных льва, которые выглядели внушающими страх. «Кто там крадется? Разве ты не знаешь, что это клан Цзян? Беги быстро, пока я не сломал твои ноги!» — закричал культиватор, стоящий перед воротами резиденции клана Цзян, когда увидел Сяченя, одетого в черный плащ. Сячень опустил капюшон и показал красивое лицо. Он выглядел чрезвычайно острым, когда он полностью высвободил свое убийственное намерение. Он слабо улыбнулся. «Разве я не имею права стоять здесь? Это Сячень. Быстро убейте его!» Глава клана сказал, что тот, кто его убьет, получит должность старейшины. Все признали внешность Сячиня. 20 мастеров вытащили оружие и бросились вперед со стремительными убийственными намерениями. Бесконечное и безграничное пламя появилось в правом глазу Сячиня, прежде чем оно превратилось в пурпурный свет. Бум! 20 мастеров мгновенно и спонтанно сгорели. Они закричали с треском. Прежде чем им удалось добраться до Сячиня, они превратились в груды пепла. Культиватор, который открыл двери резиденции клана Цзян, случайно увидел сцену. Он немедленно вскрикнул и снова закрыл двери. Сячень исчерпал половину своей эссенции. Он вынул пилюлю восстановления Ци и проглотил ее. 20 мастеров не представляли для него никакой опасности. Однако он не хотел ее вытаскивать. Этот бой должен был закончиться быстро. Он должен был закончить до прибытия благородных кланов. Взрыв. Сячень распахнул двери. Ему удалось сделать только два шага, прежде чем старик с саблей, сверкающий холодным светом, повел вперед большую группу культиваторов. Лидером был брат первого старшего покойного Цзяна, Цзян Юйхэн. Он наблюдал, как медленно вошел Сячень. Он не показал испуганного или радостного выражения. Он только показал выражение ненависти и сказал: «Ты не выбрал идти по пути небес, но, несмотря на отсутствие двери, ты настаиваешь на том, чтобы идти в ад. Я одену тебя сегодня в живых, чтобы отомстить за моего старшего брата». Пуцы. Ему ответили стрелой эссенции света. Стрела прогудела в воздухе, изящно летя. Она летела со скоростью молнии к груди Цзян Юйхэна. Цзян Юйхэн был поражен. Стрела эссенции света убила его брата, прежде чем он был пригвожден к городской стене в унижении. Он очень четко понимал скорость стрелы эссенции света, а также силу лука истребителя душ. Не имея достаточно времени, чтобы увернуться, он накрыл саблю в руке эссенции и поднес ее к груди. Бум! Скорость полностью изогнутого лука истребителя душ в сочетании со стрелой эссенции света была слишком высокой. Даже если он точно предскажет, где стрела окажется, он не сможет ее заблокировать. К тому времени, когда он поднял саблю, стрела эссенции света пронзила его грудь. Огромная сила заставила его тело отлететь назад и прижала его к высокой стене. Кровь непрерывно текла изо рта. Его выпученные глаза заставляли любого, кто видел это, бояться. Окружение стало тихим. Все видели взволнованного Цзян Юйхэна, пригвожденного к стене после того, как он заговорил. Все они вдохнули холодного воздуха. Их лица были наполнены недоверчивыми взглядами. Сячень пронзил толпу глазами и убрал лук-истребитель душ. Он не дал им времени удивиться. Он рванулся к области, где находилось большинство великих мастеров. Искусство парения облака лазурного дракона циркулировало до крайности. Сячень ускорился и сразу же оказался в центре группы. Раздался рев грома. Он использовал взмах сабли. Сабля сверкнула, и великий мастер был разрезан на две части. Культиваторы клана Цзян быстро отреагировали и окружили Сячиня. Три культиватора позади Сячиня прыгнули в воздух, беспощадно атакуя его в спину. Если Сячень развернется, чтобы заблокировать их, импульс техники стремительной громовой сабли будет остановлен. Таким образом, Сячень проигнорировал их. Удар дуги света. В воздухе мелькнул пурпурный свет длиной 2 метра. Один из трех великих мастеров, которым не удалось увернуться вовремя, был разрезан пополам другой света. Электрический свет в дуге света прыгал вокруг и создал ударную волну, отбросив культиваторов, которые пытались окружить его. Взрыв, взрыв, взрыв. Было 3 подавленных кольца. 3 сабли поразили спину Сячиня. Ци, вселенной в саблях, разорвала одежду Сячиня на кусочки сзади. 3 мужчин показали выражение радости. Один из них закричал: «Приложим больше усилий и убьем этого парня». Сабли поразили боевую броню под одеждой Сячиня. Хотя боевая броня блокировала лезвие сабель, она не могла блокировать энергию, передаваемую саблями. Несмотря на то, что физическое тело Сячиня было очень сильным, его внутренние органы все еще были смещены. Кровь просочилась из уголка рта Сячиня. Стремительный небесный удар. Сячень не заботился об атаке сзади. Он оттолкнулся ногами от земли и грациозно поднялся в воздух. Он мгновенно пронзил грудь 6 великих мастеров впереди. Кровь немедленно извергнулась в воздух и приземлилась на Сячиня. Это заставило его выглядеть проходим на демона. В тот момент, когда он покинул землю, раздался раскат грома, и 3 великих мастера, которые напали на него сзади, превратились в мясную пасту. Хучи. Вдруг Сячень развернулся в воздухе и остановился там. Кровь окрасила его черную одежду в красный цвет. Его аура была поднята до своего пика. Все внизу дрожали. стремительный громовой удар. Бесконечный гром гремел позади него, как огромная волна, поднимающаяся к небу. Каждая волна была сильнее, чем предыдущая. Это заставило его ауру, которая была поднята до своего пика, подняться еще дальше до неприкасаемого уровня. Взрыв. Великий мастер ниже попытался использовать свою саблю, чтобы заблокировать это, но его духовное оружие немедленно сломалось на две части. Лунная тень двигалась сверху вниз. С громким звуком, этот великий мастер клана Цзян был разрезан на две половины, каждая из которых отлетела в разные стороны. Второй стремительный громовой цепной удар. Гремел безграничный гром, и Сиачень внезапно остановился. Место стало невероятно тихим. Лунная тень внезапно засияла великолепным электрическим светом, превратившись в длинный луч электричества. Хучи. Окружение Сиаченя превратилось в водоворот. В водовороте прыгали бесчисленные электрические дуги. Несколько культиваторов клана Цзян бросились к нему, пытаясь сломать этот ужасный водоворот. Великолепный электрический свет ворвался в небо, и безграничная ударная волна распространилась по всему окружению. Немногочисленные культиваторы, которые бросились, немедленно сбились с пути. «Взорвись!» — крикнул Сиачень. Лунная тень с грохотом упала на землю. Пыль мгновенно взлетела в воздух, и камни на земле полетели в воздух. Было много жалких криков. Значительное количество людей было превращено в пепел, поскольку они были поражены электрическим свечением. Были некоторые, кто был поражен летающими камнями. Их рвало кровью, когда их отбросило назад. Сиачень поднял саблю и встал. Он холодно посмотрел на культиваторов, которые продолжали появляться со всех сторон. Он махнул рукой, и золотая фигурка появилась из воздуха. Бум! В резиденции клана Цзян появился огромный король золотых львов. Он сразу же растоптал землю и раздавил несколько культиваторов, которые вовремя не увернулись. Сила была слишком велика, и она создала огромную яму в земле. Сиачень управлял королем золотых львов, который выплевывал золотое пламя. Резиденция клана Цзян мгновенно загорелась ревущим пламенем. Когда король золотых львов находился в древних руинах, даже святые из благородных кланов не могли ничего с этим поделать. Как могли эти великие мастера клана Цзян справиться с этим? Сиачень изначально не хотел использовать короля золотых львов. Однако в клане Цзян было слишком много культиваторов-самоубийц. Все они хотели взять его голову и обменять ее на бесконечное богатство и власть. После появления огромного короля золотых львов никто не смог его сдержать. Все культиваторы закричали, пытаясь сбежать. Однако все они не смогли этого сделать. Все они были либо растоптаны в кощу, либо сожжены дотла. Главы клана Цзян и святых здесь не было. Кроме того, лидер, Цзян Юйхэн, был немедленно убит. Теперь, когда появился непобедимый король золотых львов, их боевой дух мгновенно рухнул. Один, вы не выбираете путь небес, но, несмотря на отсутствие двери, вы настаивали на том, чтобы идти в ад. Это значит выбрать трудный путь и страдать, даже если есть более легкий путь. Глава 44, 132. Я богат, я действительно богат. Глава 44, 132. Я богат, я действительно богат. Среди хаоса Сиачень расширил свое духовное чутье и проигнорировал всех бегущих культиваторов. Он искал скрытую сокровищницу клана Цзян. Из павильона к западу от резиденции клана Цзян раздавались звуки борьбы. Время от времени из резиденции клана Цзян убегал кто-то с огромной кучей сокровищ. В трудные времена культиваторы клана Цзян стали хаотичными. Было очевидно, что именно там находилась сокровищница клана Цзян. Сиачень слегка рассмеялся, когда он встал на спину короля золотых львов и бросился к ней. Дул прохладный ветерок, его окровавленные волосы развивались на ветру. По пути туда он разгромил бесчисленные павильоны и стены, оставив за собой след из щебня. Культиваторы клана Цзян в секретной сокровищнице были явно поражены, увидев Сиаченя. Прежде чем Сиачень приблизился, они убежали. Сиачень спрыгнул и дал команду королю золотых львов сходить с ума. Тогда он проигнорировал это. После этого использования короля золотых львов, фигурка немедленно разрушится. Не было никакого способа спасти его. Он вошел в сокровищницу и проглотил еще одну пилюлю восстановления ЦИ. Сиачень расширил свое духовное чуть, и все, что было в его пределах, появилось в его уме. Под сокровищницей была секретная комната, которая привлекла внимание Сиачзыня. Опираясь на свое духовное чутье, Сиачень прошел много тайных ходов и ловушек. Он быстро прибыл в секретную комнату внизу. Огромный камень заблокировал вход. Было ясно, что есть какой-то скрытый механизм, чтобы открыть его. Толщина камня была около 66 сантиметров. Сиачень не мог найти скрытый механизм. Он сжал прядь пурпурного пламени на своем пальце. Пурпурное пламя вращалось вокруг непрерывно. Каждый цикл, в котором оно вращалось, быстро истощало эссенцию в теле Сиаченя. Выстрел. Сиачень слегка закричал, и вращающийся истинный огонь пурпурного грома выстрелил. Он оставил позади пылающий хвост, поскольку он полетел через воздух. Он сильно врезался в скалу, и раздался громкий гул. Большая дыра немедленно появилась на огромной скале. Трещины продолжали выходить из отверстия. Истинный огонь пурпурного грома несколько раз смягчался Сиаченем. Его проникающая способность была далека от его предыдущего состояния. Увидев дыру в скале, Сиачень поднял ногу и пнул камень, разбив его на бесчисленные кусочки. Сиачень мгновенно вошел в секретную комнату. Земля была выложена рядами деревянных ящиков. Он случайно открыл один из ящиков, и вспыхнул золотой свет. Ящик был наполнен золотом, серебром, жемчугом и нефритом. Сиачень слабо улыбнулся и сунул все в свое кольцо мироздания. Здесь было в общей сложности 20 ящиков с сокровищами. Он ничего не оставил позади. Затем он обратил свое внимание на полки с двух сторон. Вещи на полках были очень организованы. Одна полка была для лекарственных пилюль, одна для духовного оружия, одна для боевых техник, одна для боевой брони. Наконец, на последней полке Сиачень даже увидел духовные камни низшего ранга. Их было как минимум 200. Над духовными камнями было, по крайней мере, 100 стрел эссенции света. Радость заполнила лицо Сиаченя. Он не мог быть обеспокоен, чтобы сосчитать все. Он просто все сохранил в своем кольце мироздания. Несмотря на это, Сиачень все еще провел более 10 минут, опустошая секретную комнату. Хучи, перед тем, как Сиачень ушел, он сжег все, что там было. Король Золотых Львов врезался во все в резиденции клана Цзян. Пламя летало повсюду. Бешеный король Золотых Львов был похож на огромную сломанную машину. Он охватил всю резиденцию клана Цзян хаосом и бушующим пламенем. Сиачень посмотрел вдаль. Там быстро летели 4 корабля. Различные благородные кланы получили новости и в настоящее время спешили обратно. Сиачень слабо улыбнулся, и серебряный военный корабль вылетел из его правого глаза. Он осторожно прыгнул на палубу и превратился в серебряную вспышку света, быстро улетая. Вскоре после ухода Сиаченя черный военный корабль остановился перед резиденцией клана Цзян. Когда глава клана Цзян, Цзян Минсюнь, увидел пламя, пылающее высоко, и разгромленную резиденцию его клана, его лицо стало печальным. В его глазах появилось выражение недоверия. Цзян Минсюнь был бледен, когда сказал: «Я подвел предков. Фундамент, который был построен за сотни лет, ушел, вот так, глава клана, давайте быстро проверим тайную сокровищницу. Пока богатство, накопленное кланом Цзян за сотни лет, все еще существует, у нас будет возможность снова расти», — сказал из-за него старейшина святой. Цзян Минсюнь отреагировал и громко сказал: «Верно, верно, тайная сокровищница все еще существует. Накопление клана Цзян за сотни лет находится там. Там несколько тысяч талей золота и бесчисленные лекарственные пилюли, духовное оружие и боевые доспехи. Мы обязательно поднимемся снова». Казалось, он нашел последнюю надежду. Он повел людей за собой и бросился в секретную сокровищницу. Джи Чин Конг безучастно наблюдал за маленькой серебряной лодкой вдали от черного военного корабля. Он решительно сказал: «Летим за ним. Не беспокойтесь о сохранении духовных камней». Черный военный корабль исчез как призрак. Перед ним ледяная птица под глубоким ледовым дворцом клана Дуаньму громко вскрикнула и быстро погналась за Сиаченем. Большая группа культиваторов была собрана перед резиденцией клана Цзян. Они наблюдали, как резиденция клана Цзян горела в огне, и все думали одинаково. Клан Цзян обречен. Он был полностью разрушен боевой техникой высшего ранга. Огромный клан Цзян был фактически уничтожен одним мастером высшей стадии. Как невероятно. В самом деле, этот Сиачень очень решительный. Он воспользовался моментом, когда все святые ушли, и пробил себе путь. Его смелость действительно лишает меня дара речи. Как вы думаете, клан Цзян сможет восстать из пепла? Невозможно. За эти годы клан Цзян оскорбил многих людей. Они уже потеряли значительное количество великих мастеров в древних руинах. Теперь, когда их фундамент разрушен, можно сказать, что они были полностью уничтожены. Это хорошо. Когда этот ублюдочный сын был еще жив, он доставил столько неприятностей этому старику. Все толпы обсуждали, как клан Цзян, который был таким могущественным в городе Белой Воды в течение сотен лет, был уничтожен за один день. Некоторые чувствовали, что это было неудачно, но большинство из них радовались в своих сердцах, их лица были полны радости от их несчастья. «Пропало, все пропало», – безостановочно говорил Цзян Минсюнь. Он видел только пустое пространство, заполненное пеплом. Секретной комнаты больше не существовало. Сяочэнь летел на своем серебряном военном корабле высоко в небе, быстро двигаясь сквозь облака. Его скорость была также молниеносна. Облака пролетали мгновенно. Сяочэнь стоял на носу. Его волосы развивались на сильном ветру. Сяочэнь повернул голову назад, чтобы посмотреть на глубокий ледяной дворец, преследующий его. Он слабо улыбнулся и убрал серебряный военный корабль обратно в глаз. Затем он упал с неба. Сяочэнь превратился в метеор и через мгновение приземлился на землю со взрывом. Он полностью исчез из вида или восприятия глубокого ледяного дворца. Через полмесяца награда, установленная за Сяочэня различными благородными кланами, была удвоена. Когда новость вышла, везде был шум. Мгновенно все в Великой Империи Цинь узнали имя Сяочэнь. Сяочэнь стал темой обсуждения за обеденным столом. Все говорили о личности Сяочэня. Было несколько версий истории о том, как он образовал недовольство благородными кланами. В павильоне Люйшан Цзинь Дабао проклинал. Какой зверь! Даже этот толстый лорд только осмеливался нарезать несколько кусочков мяса из них время от времени. Этот парень полностью вычистил клан Цзян. Подбежал слуга, держа контракт. Он улыбнулся Цзинь Дабао и сказал: «Молодой мастер, все территории клана Цзян были перенесены. Городской лорд уже поставил свою печать на нем». Что удивило слугу, так это то, что у толстяка не было самодовольной улыбки на лице. Он медленно взял контракт и сказал: «Это бессмысленно, там нет никаких проблем вообще. Это поражение, которое выходит за рамки обычного уровня». Слуга не понял и спросил: «Как это? Молодой мастер, вы ничего не использовали, чтобы купить все эти гостиницы и мастерские?» Толстяк проклял: «Какого черта ты знаешь? Этот парень взял все хорошие вещи, все серебро и золото. Просто размышления об этом разбивают мое сердце. Если бы этот толстый лорд знал, я бы сам сделал ход». В горной цепи туманного меча Чу Чаюнь стоял на одной из вершин. Когда он услышал эту новость, он слабо улыбнулся. Дул легкий ветерок, и его одежда порхала, заставляя его выглядеть очень изящным и элегантным. Из-под горы выпрыгнула нежная и красивая девушка с мечом за спиной. Она была очень проворной, похожей на танцующую бабочку. Вскоре она подошла к Чу Чаюню. «Старший брат, мастер секты, позвал тебя в большой зал». Чу Чаюнь посмотрел на эту девушку и показал теплую улыбку. Он слегка кивнул головой и последовал за ней вниз. Прошло еще полмесяца, и была разослана большая новость. Сяочэнь хранит 20 миллионов талий золота в усадьбе летящего снега. Если кто-нибудь убьет ученика из благородного клана, он мог пойти в усадьбу летящего снега и получить 1000 талий золота. Чем выше был ранг убитого человека, тем больше была награда. Если они убьют преемника или человека с аналогичным статусом, они могут получить 5 миллионов талий золота и духовный камень среднего ранга. Эта новость сопровождалась провозглашением Сяочэня благородным кланом. «Через 3 года я лично вымощу свой путь к этим благородным кланам, которые наградят меня щедростью. Это обещание я обязательно сдержу». Усадьба летящего снега была ассоциацией убийц, разбросанных по всему континенту. Помимо своих наемных убийц, культиваторы могут отправляться в усадьбу для выдачи или получения заданий. Со времени основания Великой Империи Цинь, усадьба летящего снега никогда не получала такой большой миссии. Там были не только 20 миллионов талий золота, но и редкие духовные камни среднего ранга. Этому было трудно сопротивляться. Когда новость распространилась, весь империя была оживлена. Никто не ожидал, что кто-то посмеет бросить вызов нескольким благородным кланам одновременно. Эти благородные кланы существовали со времен династии Тинью. У них были врожденные родословные или унаследованные боевые духи. Некоторые из этих кланов существовали даже 10 тысяч лет. Их сильные стороны были чрезвычайно ужасающими, но незначительный мастер высшей стадии осмелился бросить им вызов. Это заставило людей почувствовать, что мир изменился. Провинция Дунмин, город Дунмин, это сердце всей провинции Дунмин. Это также самый шумный город в Великой Империи Цинь. На улицах кипели котлы голосов. Звук людей, торгующих своим товаром, непрерывно падал на ухо. Сяочэнь превратился в обычного на вид юношу, медленно идущего по большой улице. Используя этот месяц, Помимо посещения усадьбы летящего снега, он практиковал технику изменения формы. После практики в течение целого месяца он, наконец, дошел до того, что при использовании эссенции он не возвращался к своему первоначальному виду. Самый быстрый способ добраться до павильона Небесной Сабли в провинции Сихс из провинции Дунмин – это путешествие по небу. Кроме того, единственная ретрансляционная станция для путешествия в провинцию Сиха из провинции Дунмин находилась в городе Дунмин. Сиачень мог использовать свой серебряный военный корабль, чтобы лететь. Его скорость не будет медленнее, чем у летающих духовных зверей ретрансляционной станции. Однако была одна очень неловкая проблема. Сиачень не знал пути. В небе не было вывесок. Глава 1, 133. Встреча с Фэн Фэйсюэ. Глава 1, 133. Встреча с Фэн Фэйсюэ. Если Сиачень просто полетит по карте, он может никогда не покинуть провинцию Дунмин. Небо было слишком отличалось от земли. Невозможно было перемещаться по небу, используя карту, предназначенную для наземного использования. Ретрансляционная станция провинции Дунмин была огромной площадью. На площади отдыхали всевозможные огромные летающие духовные звери. Сиачень пошел прямо к билетной кассе и потратил 1000 талей золота, чтобы купить самый дорогой билет. Такой билет позволил бы ему лететь на духовном звере. Ему не пришлось бы сжиматься с другими людьми. Это было не только удобно, но и значительно быстрее. Сиачень взял свой билет и направился прямо к каменной платформе на площади. На каменной платформе лежали 3 огромных золотых орла. Золотой орел был духовным зверем летающего типа 5 Горанга. Среди духовных зверей 5 Горанга он был самый быстрый. Это был предел того, кого люди могли приручить. Также ходили слухи о том, что обитель укрощения животных Великой Империи Цзян могла укротить летающих духовных зверей 7 Горанга. Тем не менее, никто не знал, насколько этот слух был правдой. Сиачень вручил свой билет и направился к каменной платформе. На одном из золотых орлов сидел дрессировщик. Сиачень не слишком задумывался об этом и сразу же подошел. Дрессировщик был одет в длинные серые одежды с капюшоном, закрывающим голову, в результате чего Сиачень не мог видеть его фигуру или внешность. После того, как Сиачень сел, золотой орел громко вскрикнул и расправил крылья. Появился сильный порыв ветра, и орел поднялся с земли. Вскоре золотой орел достиг высоты в 1000 метров. Вдруг дрессировщик поднял капюшон и обернулся, чтобы посмотреть на Сиачзыня. Этот человек слабо улыбнулся и сказал: «Брат Ся, это было давно». Когда Сиачень увидел, кто это, он был очень поражен, что чуть не упал с золотого орла. Не было никакого способа, которым он ожидал встретить этого человека здесь. Он также не мог представить, что этот человек сможет узнать его. «Фэн Фэйсюзе, почему ты здесь? Как ты меня узнала?» — воскликнул Сиачень с несравненным шоком. Он не ожидал, что что-то подобное произойдет. Фэн Фэйсюэ сняла капюшон своей рукой. Она слабо улыбнулась, и ее элегантное лицо, казалось, расцвело, как цветок. Она сказала: «Я пришла отправить тебя. Независимо от того, в какой внешности ты окажешься, я смогу узнать тебя». После того, как шок Сиачэня прошел, он медленно пришел в себя. Он показал расслабленную улыбку и не мог не чувствовать радости в своем сердце. Он спросил: «Сестра Юйлань и остальные вошли в небесную школу Цинь?» Фэн Фэйсюэ изменила свое положение, теперь она полностью стояла перед Сиачэнем и чуть ближе. Она показала озорную улыбку и сказала: «Они уже прибыли, у них все должно идти гладко. Она попросила меня сказать тебе, чтобы ты был осторожен. Она приедет искать тебя через 4 года. Когда Сиачень услышал это, он был ошеломлен. «Сестра Юйлань найдет меня через 4 года». Он не мог не спросить себя в своем сердце, был ли я слишком бессердечным, уйдя так. Хотя Сиачень был довольно медленным, когда дело касалось романтических отношений, он явно чувствовал, что чувство сестры Юйлань к нему превосходит чувство обычных романтических отношений. Однако в глубине души он никогда не считал клан Ся своим конечным пунктом назначения. Поскольку он уже давно решил покинуть клан Ся, он не хотел оставлять никаких проблем или связей. Думая об этом, Сиачень не мог удержаться от горькой улыбки. Тогда, когда он ушел, он казался очень уверенным и непринужденным. Однако, как он мог легко забыть людей, которых он встретил, и то, что произошло? Люди не были растениями. Никто не может быть абсолютно безэмоциональным. Был ли кто-нибудь, кто не понимал эмоций? Был ли кто-то, кому действительно нравилось быть одному, быть врагами мира, убивая все на своем пути? Фэн Фэйсюй протянула свои лилово-белые руки. В них было рекомендательное письмо. Она сказала: «Один раз в год павильон Небесной Сабли проводит экзамен. Если ты хочешь стать внутренним учеником, тебе придется начать с внешнего ученика и шаг за шагом подниматься по служебной лестнице. Это очень трудоемкий процесс. Это рекомендательное письмо должно помочь тебе». Сиачэнь не взял его. Вместо этого он посмотрел прямо в глаза Фэн Фэйсюй, как будто он мог видеть сквозь ее мысли. Через некоторое время он пробормотал: «Фэн Фэйсюй, я думаю, пришло время дать мне объяснение. Как ты связана с моим кланом Ся? Почему ты так заботишься обо мне?» В первый раз, когда Сиачэнь встретила Фэн Фэйсюй в железо полное сожаления, она продала ему лекарственный котел лазурного дракона по очень низкой цене. Несколько раз они встречались после этого. Фэн Фэйсюй всегда выражала добрую волю. Сиачэнь не верил, что есть кто-то, кто был бы любезен с незнакомцем без причины, если только этот человек не был родственником. Даже среди родственников только один родитель будет безоговорочно доброжелателен к своим детям. Когда Фэн Фэйсюй услышала это, она была ошеломлена. Затем она улыбнулась и сказала: «Это важно, если ты действительно хочешь знать, ты всегда можешь отправиться в имперскую столицу. Ты найдешь там свой ответ». Сиачэнь чувствовал подозрение. «Почему я должен идти в имперскую столицу? Не можешь ли ты сказать мне сейчас?» Фэн Фэйсюй тактично улыбнулась. «Говорят, устные выражения не могут быть приняты в качестве доказательства. Поскольку нет никаких доказательств, если бы я случайно выдумала причину, ты не смог бы найти в этом недостаток. Есть некоторые вещи, которые я не могу тебе объяснить, если ты не поедешь в имперскую столицу. Участнику будет более уместно объяснить это тебе самому». Сиачэнь нахмурился и тщательно обдумал, что Фэн Фэйсюй имела в виду под тем, что она сказала. Все они были связаны бесчисленными способами, как паутина. У него не было никакого способа получить какие-либо подсказки. Сиачэнь не смог понять смысл слов Фэн Фэйсюй. «Почему я должен ехать в имперскую столицу? Есть ли кто-то, с кем я должен встретиться там?» Фэн Фэйсюй засунула рекомендательное письмо в руки Сиачэню. Она сказала: «Независимо от того, что ты думаешь, считай, что я возвращаю благодарность или выплачиваю долг. Клан Фэн никогда не принудит тебя ни к чему. Даже если для тебя нет места в этом мире, двери клана Фэн всегда будут открыты для тебя. Это все, что я отдам тебе. Хотя я действительно хочу поехать с тобой, я действительно не могу поехать в провинцию Сихэ. До свидания. Не нужно беспокоиться. Золотой Орел автоматически доставит тебя туда». Фэн Фэйсюй улыбнулась и оставила мелодичный смех. Она спрыгнула с Золотого Орла, и под ее ногами появились огненно-красные цветы лотоса, неся ее, когда она скользила вдаль. Сиачэнь посмотрел на рекомендательное письмо в руке. Затем он посмотрел на далекую Фэн Фэйсюй. Он покачал головой и горько улыбнулся. Она все еще остается загадкой. Тем не менее, приятно слышать новости о сестре Юйлань. Пока Золотой Орел продолжал лететь, Сиачэню стало скучно. Он достал маленький, изысканный медный колокольчик, который купил ранее. Он был занят, практикуя технику изменения формы, и забыл о нем. Держа в руке колокольчик, Сиачэнь осторожно постучал по нему. Медный колокольчик испустил мелодичный звук. Когда он услышал его, было приятно, но в этом не было ничего странного. Сиачэнь был уверен, что это было тайное сокровище. К сожалению, формация Идао, содержащаяся в нем, все были повреждены. Пространство в тайном сокровище было совершенно хаотичным. Духовное чутье Сиачэня не могло войти. В последний раз, когда он только случайно осмотрел его, он был ранен, в результате чего Сиачэнь не осмелился попробовать еще раз. Так как его духовное чутье не могло войти, он не мог определить степень повреждений формации. Таким образом, он не знал, как его починить. Этот медный колокольчик должен быть очень мощным тайным сокровищем. К сожалению, он столкнулся с такой ситуацией. Внезапно раздался сильный порыв холодного ветра. Холодный ветер мгновенно превратился в ужасающий ураган. В нем можно было нечетко увидеть фигуру белого дракона. Звуки, исходящие от него, были похожи на бесчисленных кричащих людей. Пуцы. Сиачэнь, который думал о медном колокольчике, не заметил этого. К тому времени, когда он отреагировал, сильный ветер уже обвился вокруг него и оттащил его от Золотого Орла. Что происходит? Сиачэнь был удивлен. Этот ветер был очень сильным. Сиачэнь не мог распространять свою эссенцию, пока он был в ветре. Он боролся безрезультатно в воздухе, покачиваясь влево и вправо. Иногда его тело подбрасывало высоко в воздух, в других случаях он падал вниз на высокой скорости, как будто он катался на американских горках. Внезапное изменение направления без каких-либо средств для сопротивления. Пронзительный холодный ветер резал его тело, как ножи. Это было невероятно больно. Сиачень громко закричал, но под силой природы не было никакого способа сопротивляться. Среди холодного ветра постоянно движущееся тело Сиаченя видело пару холодных глаз. Безграничная обида наполняла глаза. Она стала холодным ветром и просверлила его разум. Когда Золотой Орел увидел, что происходит, он закричал и начал кружить. Он направился к порыву ветра, желая поймать Сиачзыня. Однако Золотой Орел еще не был очень знаком с Сиаченем. Огромное тело Золотого Орла прорвалось сквозь ветер и с огромной силой врезалось в Сиаченя. В результате этого столкновения ситуация с головокружением Сиаченя усугубилась. Он был выбит из ветра и упал, как воздушный змей с оторванной веревкой, так как он не мог распространить свою эссенцию. «Черт, я действительно столкнулся с бурей Белого Дракона. Могу ли я умереть от падения?» Сиачень запаниковал и хотел выпустить серебряный военный корабль, используя свое духовное чутье. Однако странный холодный ветер проник в сознание Сиачзыня. Когда Сиачень пытался использовать свое духовное чуть, он чувствовал боль в мозгу. Это было похоже на иглу, тыкающую его мозг. Это было невероятно больно, в результате чего он не мог сосредоточиться. Так называемая буря Белого Дракона была штормом, который происходил высоко в небе, в воздушном пространстве между провинцией Дунмин и провинцией Сихэ. До сих пор было загадкой, как образовалась буря. Согласно легендам, Белый Дракон погиб в битве во время Древней Эры здесь. После его смерти его дух задержался и бродил по небу в этой области. Также сообщалось, что шторм был сформирован Белым Драконом. Поскольку люди видели огромного Белого Дракона во время шторма, они назвали это бурей Белого Дракона. По пути Сиачень слышал о легенде о буре Белого Дракона, однако он не обращал на это слишком много внимания. Хотя буря Белого Дракона имела ужасающую силу, она не появлялась десятилетиями. Он не ожидал, что его удача будет такой плохой. Затем Сиачень заметил чистую реку, текущую по земле. Это привело к тому, что его первоначально отчаянное лицо превратилось в радостное. Однако боль в голове становилась все сильнее и сильнее. В его груди застряла безграничная и безграничная эссенция. Казалось, что это негодование пришло десятки тысяч лет назад. Это было похоже на огромный каменный вес, тысячи килограммов, давящих на него, заставляя его чувствовать, что он не может дышать. Раздался громкий путонг. Сиачень упал с тысячи метров в реку. Несмотря на то, что он упал в мягкую воду, он упал с очень большой высоты, в результате чего Сиачень получил урон. Несмотря на то, что тело Сиаченя было закалено до предела, его внутренние органы сжались, его вырвало глотком крови, и он потерял сознание. Глава 2, 134. Отклонение обезумевшей Ци.